Я намеренно выделил слово «все». Меня не устраивало только БНД, где Арнольд занимал не очень высокое положение и бюрократические проволочки с доступами к секретам могли затянуться. «Нам нужно торопиться, в мире начинаются важные и опасные процессы», — продолжил я. «По существу они давно идут, но сейчас начнут набирать скорости, мы не можем стоять в стороне. Нужны активные мероприятия, опережающие действия деструктивных сил. Пока же Запад только реагирует на прямые атаки, причем, не всегда лучшим образом и в конце концов это приведет к его поражению. Но западный мир сильнее соцлагеря», — возразил Хитвер, не говоря уже о Востоке. «Это временно, Арнольд», — покачал я головой. «Вы убаюкали сами себя. Ваша экономическая и военная мощь сыграет с вами злую шутку. Вы считаете, что воевать с Западом – это безумие, а значит на это никто не пойдет. Но забывайте, что всегда может найтись один безумец, который сможет повести за собой оболваненное население. Да что много говорить, если даже такой культурный и образованный народ, как немцы, поддались бредовым идеям фюрера, а на Востоке народы более отсталые. Но это длинный разговор, Арнольд, а мы и так уже долго тут сидим, боюсь, меня хватится и придется выкручиваться. Если у вас нет больше вопросов, давайте подведем итог. Первое, вы обезвреживаете шпиона Штазигейма и всю его сеть. Затем мы займемся вашими итальянскими красными бригадами. Сейчас вы взяли верхушку своих, но после их самоубийства в тюрьме, да такое произойдет, кивнул я, заметив, как вытянулось лицо Арнольда. Появятся их более многочисленные и более жестокие последователи. Накачиваемые деньгами КГБ они начнут настоящий террор против государственных служащих. Итальянским красным бригадам даже удастся похитить и убить премьер-министра. Мы должны их ликвидировать раньше, когда у вас появится доказательство, что все события, предсказанные мною, сбываются. Вы донесете эту информацию до руководства. После этого я дам конкретную информацию по персоналиям. Ну а когда нам удастся придушить этих безумных фанатиков, надеюсь, наши операции расширятся. И последнее. Когда вы убедитесь в ценности моей информации и решите продолжить наше сотрудничество, вам необходимо связать меня с Ми-6. Я знаю, у вас есть такая возможность. Хорошо бы сразу из ЦРУ, но ваши возможности здесь сильно ограничены, поэтому довольствуемся пока англичанами. Вы должны дать им контакт со мной. Ваш человек из секрет-сервис найдет меня в ресторане «Дома офицеров» здесь, в Ризе. Там мы играем каждую субботу и воскресенье. Вход в ресторан свободный для всех, а не только для офицеров советской армии, и немцы заглядывают туда, хоть и не в больших количествах. Пусть этот агент придет в субботу и закажет сыграть ему старинную песню «Кавказский казачок». Запомнили? Арнольд на мгновение замер и кивнул головой, а затем спросил: «А такая песня действительно существует?» «Нет», — улыбнулся я, — «есть просто казачок, и если его переспросит, пусть настаивает именно на кавказском казачке, так я буду знать, что он от вас». После того, как ему откажут в песне, он садится обратно за свой столик и ждет, когда я выйду в туалет. Он выходит следом, и там он передает мне послание от вас или от руководства Ми-6 и вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ. На следующий день, в воскресенье, мы снова будем играть там же, и я таким же путем передаю ему информацию, конечно, уже без заказа песни. Поэтому важно, чтобы он первый раз появлялся именно в субботу, чтобы ему не пришлось ждать ответа целую неделю. Да, схема несколько неуклюжая, но это может только на первый, второй случай, а потом мы совместно разработаем более удобный вариант. Невозможность свободного выхода из расположения части сильно ограничивает выбор способа общения. Это практически единственная возможность пока. Но я постараюсь как-то решить эту проблему. Видимо, Арнольд уже устал удивляться, потому что принял мои слова спокойно. Он кивнул головой и поднялся из-за ученического стола, за которым просидел весь разговор. Потом, решившись, поймал мой взгляд и спросил: «Александр, можно личный вопрос?» «Конечно, Арнольд», — спокойно ответил я, и к чему бы он ни относился, обещаю вам, что отвечу максимально честно. «Я хочу, чтобы мы были с вами настоящими партнерами, даже больше, настоящими друзьями, уверенными, что никто из нас двоих не только не предаст, но и даже в мелочах не будет неискренним. Я слушаю. Как ты относишься к Габриэль?» Я завис, что ему ответить. Только что наговорил кучу пафосных слов о доверии и честности и тут же соврать. «Арнольд», — начал я неуверенно, подбирая слова, — «вы ставите меня в такое положение, что я просто не нахожу слов, чтобы ответить вам. Я обещал вам максимальную открытость и честность, но, извини, Александр, остановил меня Арнольд, возможно, я неясно выразился. Я не требую от тебя полной откровенности. Просто Габриэль для меня как дочь, даже больше. У меня нет детей, ты, наверное, знаешь. Он невесело усмехнулся, ты многое знаешь, чего и не должен. Габриэль моя единственная любовь, которую мог бы испытывать отец к дочери. Она просто изумительная девушка. Я готов сделать для нее все и сделаю все, чтобы она была счастлива и прожила достойную жизнь. Я слежу за ее учебой и готовлю ей возможности для дальнейшей учебы и карьеры в ФРГ. Все было прекрасно, и тут появляешься ты. Он сделал паузу. Я не видел ее такой никогда. Она в смятении. Она сама не понимает, что с ней происходит. Сегодня только вторая ваша встреча, но она сказала мне, что даже боится тебя. Боится. Чего-чего, но только не этого я ожидал. Да, боится, кивнул Альберт, боится, потому что не может контролировать себя. Она очень организованная девочка, но теперь она сама не понимает, что с ней происходит. Даже до сегодняшнего вечера, после единственной встречи с тобой, она была сама не своя и буквально с трепетом ждала этой встречи сегодня. И уже здесь она чувствует, что с ней происходит что-то, чего она никогда не испытывала, и она боится. Она не знает, что ей делать и как себя вести. Я-то догадываюсь, что с ней, поэтому и спрашиваю тебя об отношении к ней. Это удивительно и для меня, уж как-то все слишком быстро. Он замолчал, глядя на меня. Ну что вам сказать, Альберт? Я замолчал, вздохнул и улыбнулся. Своим вопросом вы делаете меня счастливейшим человеком. Теперь мне хотя бы ясно, что я не безразличен для Габриэль, что у меня есть шанс. Я улыбнулся еще шире. Да, Альберт, я люблю Габи, люблю очень. Вам я могу это сказать, а ей еще рано. Боюсь напугать. Не смотрите на меня так недоверчиво. Повторю еще раз, я ее очень люблю. И это не просто красивые слова, тем более, что зачем бы я говорил их вам? Ей, понятно, но не вам. И это не любовь с первого взгляда, в которую многие не верят. Это чувство, проверенное временем. Знаю, что звучит странно, но это так, и это все, что я пока могу вам сказать. В одном вы можете быть абсолютно уверенным: я не причиню ни малейшего вреда Габриэле и не обижу ни словом, ни действием. И пока я рядом, никто не сделает ей ничего плохого. Альберт помолчал, вглядываясь в меня. Я сегодня много странных вещей услышал, но последние твои слова меня успокаивают и радуют, хотя я до конца их и не понимаю. С этими словами он протянул мне руку. Спасибо тебе, я рад за Габриэль. Это вам спасибо. Я теперь могу без страха подходить к ней. И мы оба рассмеялись. Глава 12. Подходя к залу, я услышал музыку. Парни, не дождавшись моего возвращения, играли песню Creedence в Host of Heroin. Ну правильно, органист там был не нужен. Справлялись в три гитары, а народ уже нагулялся по школе и требовал продолжения банкета. Все лихо отплясывали, и только Габриэль сидела за столиком с мамой. Увидев нас, она стремительно поднялась и чуть не бегом пошла навстречу. Переживает, бедняжка. Представляю, чего она могла себе нафантазировать. Заметив тревогу в ее глазах, мы с Арнольдом одновременно заулыбались ей навстречу. Все хорошо, mein liebe Fräulein. Арнольд с улыбкой приобнял ее, а я с обидой посмотрел на него. Он, видимо догадавшись, рассмеялся от души и погрозил мне пальцем. Тебе еще рано. Я притворно вздохнул и повесил голову. Габриэль, не поняв нашего между собойчика, переводила взгляд с меня на дядю. «Твои друзья начали играть без тебя», — наконец сказала она. «А вы будете играть еще что-нибудь новое, то, что сочинил ты?» И этот взгляд колдовских глаз. «Ну как можно устоять? У нас пока больше нет новых песен, только одна старая и забытая, но в нашей обработке», — ответил я и, решившись, улыбнулся. «Но если ты просишь, я не могу тебе отказать. Слушай, эта песня для тебя». Я быстро взобрался на сцену и подошел к Виталию. «Виталь, будь другом, дай гитару». «Ты чего, Шурик?» – удивился наш солист. «Ты же не играл ни разу с нами на гитаре. А я что буду делать, Виталь? Очень надо. Вопрос жизни и смерти». Я умоляюще приложил руки к груди. «Ты сядь за органы и играй только аккорды, паузы заполняй. Там легко, смотри на гриф и всего дел-то. Ну давай, попробуй». Виталий еще сомневался, но гитару снял с плеча и протянул мне. «Вы сначала только слушайте», перекидывая ремень гитары через плечо, обратился я к остальным. «Там будет перебор гитарный, потом подключается Виталя, а как закончим куплет и припев, Жека на басу только первую долю по витолиным аккордам. А я, подал голос из-за ударной установки Сергей, а вы с Маловым отдыхаете. Улыбнулся я обоим. Так может мы пойдем потанцуем? Малов сделал стойку. Тут такие девчонки есть. И он сладко зажмурился. Отдыхай, молодой. Осадил его Виталий. Дедушка, понимаешь, будет работать, а салага, танцевать. Сядь вон и не отсвечивай. Сказано было вроде как полушутливым тоном, но Сашка рисковать не стал и притих. Положение его в группе было шатким, и он старался особо не лезть вперед, в отличие от нашего общего прошлого, где он возомнил себя звездой, что и привело в конце службы к безобразной разборке с ним прямо во время выступления в немецком Гаштетте. «Я сначала маленькую историю расскажу», — предупредил я музыкантов, — «а потом по ходу разберетесь, там несложно». «Да у тебя все несложно», — хмыкнул Виталий, но мне показалось одобрительно. Я подошел к микрофону, нашел глазами Габриэль и обратился к залу, не отрывая взгляда от нее. «Я обещал одной девушке, которая любит печальные песни, написать для нее такую, когда-нибудь. Но вот сегодня случайно вспомнил одну, так скажем, историю, почти фантастическую. Назовем ее фэнтези. Я думаю, среди вас найдутся любители фэнтези». «Есть, хорошо. Итак, история. В одной прекрасной стране жила очень красивая девушка. Звали ее Изабель. Эта страна была покорена когда-то могучей империей. И вот из этой империи приехал доблестный рыцарь для охраны порядка в той прекрасной стране. И случилось так, что на одном балу доблестный рыцарь и прекрасная Изабель встретились. И настолько она была прекрасна, что рыцарь влюбился в нее без памяти. А вскоре и девушка полюбила его. И были они счастливы. 2 года. Но подошел конец его службы, и его повелитель отправил рыцаря в другую покоренную им страну, Ичкерию, родину этого рыцаря. Много слез пролили оба при прощании, но обещали хранить свою любовь и верность и писать друг другу письма. Рыцарь клялся при первой же возможности приехать к своей любимой и больше никогда с ней не разлучаться. Рыцарь уехал в далекую страну и стал каждый день посылать весточки своей любимой. И она писала ему каждый день письма полные любви. Но никто из них не получил ни одного письма. Злой правитель Кагибур, узнав о такой чистой и верной любви, приказал уничтожать все письма, и лучники сбивали почтовых голубей. Рыцарь был в отчаянии. Он думал, что Изабель забыла его. Но однажды самая прекрасная голубка долетела до него и принесла письмо от Изабель. Один из стражников пожалел красивую голубку и не стал ее убивать. Из письма рыцарь узнал, что Изабель по-прежнему любит его и плачет каждый день, потому что она не получила ни одного письма от любимого, и ни один из почтовых голубей не вернулся. Рыцарь был в отчаянии и решил вопреки всем запретам мчаться к своей любимой. Но в это время покоренный народ Ичкерии восстал, и рыцарь не мог бросить своих братьев. Почтовые голуби стали возвращаться к Изабель раненые или с подгорелыми крыльями, но без ответа, и она решила, что ее любимый погиб. Прошли годы, жестокий царь Кагибур истребил много народа в Ичкерии и поработил ее снова. Рыцарь вынужден был покинуть свою родину. Долго шел рыцарь к своей любимой, много стран пересек он, пока наконец не добрался до страны своей возлюбленной. Он мечтал, наконец, соединиться с ней и не расставаться никогда и ни за что на свете. Но дом ее оказался пуст. Злой колдун Храна, по приказу правителя Кагибура, спрятал Изабель в другом времени. И если рыцарь готов был пройти 1000 миль в поисках своей любимой, то пройти сквозь время он был не в силах. В отчаянии и тоске он бродил по знакомым улицам, где когда-то ходил вместе с любимой и пел песню о потерянной любви. Я тронул струны гитары, и в полной тишине зазвучало вступление к прекрасной песне Гарри Мура, в которой я немного поменял слова, чтобы смысл песни подходил к только что рассказанной истории. А на Пхертиме, Буцами Пхе Плаце, Пхе Ланел Истриец Пхере Веем Брацит, Пхен Йоу Ваулго Витхаута Траце, на Пхенкест Хесами Витхаут Йоу, а на Пхердай Гои Спассингбы, и Ситалани Ант Вандерфхы, Саметими Сытес Харт, Буты Вилутры, Толиви Мылифи Витхаут Йоу, Йоу Реин Мыхиарт, Йоу Реин Мыдриамс, Йоу Рейвер Пхере Орсайт Сеймс, Саманатимеса Вехиарт Хатсонг, Холдбацк Хетиарс, Притент Йоу Рестронг. Я стоял у микрофона, слегка повернувшись к Виталию, и на втором куплете он вступил на органе. Я, воспользовавшись тем, что есть аккомпанемент, сыграл соло. Конечно, нашей гитаре гдровского производства было далеко до Гибсона Гарри Мура, но мелодия брала за душу. А на Пхердай Гоис Славлыбы, и Ситалани Ант Вандерфхы, и Тхинков Йоу, и Старт Тоцры, на Пхинкест Хесами Витхаут Йоу, а на Пхертиме, а на Пхерплаце, Пхесвиет Нессофаурласт Имбраце, Вхат валуты гивитосия йоу рфаце. Натхин кэст хесами витхаут йоу. Подключились Жека на басу и Леха на гитаре. И когда я заиграл соло второй раз, он классно подыграл мне, сыграв как бы эхо мелодии. Вышло неожиданно здорово даже для меня, слышавшему эту песню десятки раз, что уж говорить о девчонках и мальчишках, наслаждающимся этим шедевром впервые. Эх, сейчас бы врезать мегахит Still Got Ya Blues, но без репетиций ребята не потянут. Другое время, но то же место. Одинокие улицы, где мы обнимались, а затем ты ушла без следа. Все иначе без тебя. Еще один день проходит мимо. Я сижу один и спрашиваю почему. Иногда это сложно, но я попытаюсь жить без тебя. Ты в моем сердце, ты в моих мечтах, ты повсюду, или это лишь кажется? Столько раз я слышал эту песню. Сдержи слезы, притворись сильным. Еще один день не спеша проходит мимо. Я сижу один и спрашиваю почему. Я думаю о тебе и начинаю плакать. Все иначе без тебя. Другое время, но то же место. Сладость нашего последнего объятия. Что бы я ни отдал, лишь бы увидеть твое лицо. Все иначе без тебя. Я наблюдал за Габриэль, иногда незаметно, иногда поднимал взгляд и встречался с ней глазами. Она слушала очень внимательно, почти не дыша. К концу песни глаза заблестели. Слезы, последний еле слышный печальный звук гитары затих в полной тишине, а потом шквал аплодисментов. «Класс!» — услышал я за спиной Виталия. «Что за песня, Шурик? Откуда ты ее взял?» «Да это так, музыкальный аккомпанемент сказки!» «Ничего себе, аккомпанемент!» — задохнулся от восторга Алексей Брусков. «Соло вообще класс! А русский вариант есть? Ну, если постараемся все вместе, может и напишем!» — ответил я. «По-английски легче сочинять, там можно и без рифмы обойтись, а вот по-русски так не пройдет. Ладно, парни, сыграйте что-нибудь без меня, простое и медленное, хочу девушку пригласить». «Да не вопрос», — улыбнулся Виталий, — «она уже, по-моему, тебя ждет. Но больше не убегай, мы и так сколько уже без тебя играли. Последний раз, Виталь», — пообещал я, — «один танец и выдадим финальный забой». Я передал гитару Виталию и спрыгнул со сцены. Подходя к столику, где сидела Габи, я увидел, что не только она, но и Арнольд с мамой смотрят на меня как-то странно. «Ты все это придумал сейчас?» — сразу же спросила Габи. «А тебе не понравилось?» — состроив невинное лицо, спросил я. «Нет, что ты!» — горячо воскликнула Габриэль. «Очень, очень понравилось!» Но она на мгновение остановилась, подбирая слова. «Но как это возможно? И такую историю, и такую замечательную песню прямо вот так, сразу!» В этот момент парни заиграли битловскую «Girl». «Вот это шедевр!» – постарался избежать ответа я, а я пока начинающий. И не давая ей продолжить щекотливую тему, протянул руку. «Можно пригласить тебя на танец?» Габриэль сразу забыла, что хотела возразить, улыбнулась и, подав мне руку, поднялась. «С удовольствием!» Как только мы вышли на пятачок для танцев, Габи вернулась к моей истории. «Почему ты придумал такую печальную историю и песню? Значит, не понравилось?» Сделал я страдальческий вид. «Ну что ты?» Снова возмутилась Габи, трогательно нахмурив брови. «Я же сказала, что очень понравилось, но почему такой печальный конец? Почему ты не придумал, чтобы они встретились и у них все было бы хорошо? А ты бы хотела, чтобы конец истории был счастливый?» «Конечно», — горячо ответила Габи. «Тогда это была бы просто замечательная история. Ты знаешь, я внимательно посмотрел ей в глаза, я бы тоже очень-очень хотел, чтобы история этих влюбленных закончилась хорошо. Ну так сделай это». Габи улыбнулась. «Ты же можешь?» «Я очень постараюсь, Габриэль», — не отрывая взгляда от ее колдовских глаз, ответил я. «И если ты поможешь мне, у нас все получится». «Ух, не слишком ли я форсирую события? Ты хочешь, чтобы я помогла тебе придумать хороший конец в твоей истории?» — немного удивленно спросила Габи. «Ну, заканчивать историю мы не будем, а вот счастливо ее продолжить было бы просто замечательно, мне кажется. Как ты считаешь?» «Я немножко тебя не понимаю», — неуверенно сказала Габриэль, внимательно глядя мне в глаза. «Ты хочешь продолжать историю про влюбленных?» «Я хочу участвовать в ней», — подумал я. «Да, можно придумать продолжение и написать еще песню или две. Ой, как было бы хорошо!» — радостно подпрыгнула Габи, сбивая меня с ритма. Мы оба рассмеялись, и Габи почти прижалась ко мне. «Боже, что женщины могут делать с влюбленными мужчинами, даже когда они ничего не делают. Один взгляд, одно слово, легкое прикосновение, и ты буквально теряешь голову и готов на любые безумства. Я задержал ее в объятиях, не в силах отпустить. Габи почувствовала и немного напряглась, вскинув на меня глаза. Мгновенно среагировав, я сделал вид, что просто оступился. «Ой, извини, едва не упал», — улыбнулся я ей. «Едва, я не знаю такого слова, что оно означает», — заинтересовалась она. «Едва это, почти». Я перевел дух. «Габи, давай уже привыкай ко мне быстрее, а то я за себя не ручаюсь. Я же живой человек, в расцвете сил». Вспомнилась еще одна фраза из мультфильма. «Хорошо, я запомню». Знакомый утвердительный кивок. Парни не подвели и прокрутили битловскую песню целых 3 раза. Я подвел Габи к ее столику и поцеловал руку. «А что, дяде можно, а мне нет? Мы тоже не совсем чужие». Габи серьезно посмотрела на меня, но, видимо, решив для себя, что я не дурачусь, улыбнулась. «Спасибо за песню и за танец», — тихо сказала она. «Надеюсь, они были не последние», — в тон ответил я. «Сейчас будет заключительная часть, а после окончания я постараюсь еще подойти попрощаться. Последние песни мы играли на таком подъеме, что нравились сами себе. Так часто бывает у музыкантов. Даже играя один и тот же репертуар, в одном и том же месте иногда получается не очень, а иногда просто сногсшибательно. А тут сама атмосфера отличная от офицерского кафе. Молодые, красивые девчонки. Энергия била ключом. Мы еще по разу сыграли уже успевшие полюбиться Ханцу Пичер и Лады. Но всему на свете приходит конец. Подошла директриса и, поблагодарив еще раз в микрофон за вечер, объявила последний танец. Я кивнул Виталику. «Объявляй синий, только несколько слов скажи. Тогда давай ты», — передал микрофон Виталий. «Ну ладно», — я махнул рукой. «Превращение мое в лидера началось, по-моему, раньше, чем я планировал. Дорогие друзья, вот и подошел к концу этот замечательный вечер. Спасибо огромное, что пригласили нас. Если в дальнейшем у вас появится желание поплясать под наши песни, мы с удовольствием приедем к вам снова». Зал зашумел одобрительно. «А немного ли я на себя беру, раздавая такие обещания? А, наше дело предложить, пусть начальство отдувается. Сейчас мы сыграем последнюю песню. Эта песня не новая, я бы даже сказал, она старая». При этих словах кое-кто разочарованно загудел. «Да-да, она старая, она родилась почти одновременно с вами, но мы сейчас покажем, что и из старых песен можно сделать вполне современный хит». Итак, Нил Сидака в обработке группы Фрейндшафт неожиданно для себя выдал я и, повернувшись к парням, добавил: «Сначала поем на английском, а по второму кругу – на русском». Виталий начал медленный гитарный перебор, я выплыл с аккордом на органе из тишины, тихонько замычал в микрофон Малов, и резким мощным ритмом мы взорвали тишину зала. «Ане вайтицкит, ане вайтицкит». Запев, мы пили в 4 глотки, дальше пришлось мне одному, так как Виталий никак не хотел, чтобы Малов со своим акцентом портил впечатление. Зал завелся с полоборота. Танцевали все. Дошла очередь до русского варианта и снова английский. Теперь уже весь зал подпевал хором. «Ане вайтицкит, ане вайтицкит». Таких аплодисментов нам еще не доставалось ни разу. Две девчонки, те самые, которые увели Саньку Малова в перерыве за свой столик, запрыгнули на сцену и повисли на нем. Эх, везет же. Я посмотрел на Габриэлли, когда наши глаза встретились, сделал скорбную мину. «Меня девочки не любят». На секунду она растерялась, а потом, сообразив, что я дурачусь, засмеялась и оглянулась на мать с дядей и снова посмотрела на меня. «Это что, намек, что если бы их не было? Ох, как хочется надеяться». В этот момент я заметил одинокую фигуру нашего прапорщика в офицерской шинели за дальним столиком. Когда он появился, я быстро обернулся к Малову и сделал страшные глаза и показал ими в сторону столика. Сашка глянул туда и буквально спал с лица. Я быстро поднялся и заслонил его. «Вот черт, видно старшине с его места этот разгул разврата или нет. Сцена совсем невысокая, несколько сантиметров, в зале большая толпа народа, может, пронесет?» Сашка быстро высвободился из цепких объятий экзальтированных девиц, бормоча: «Данке, данке, не дай бог прапорщик увидел, будет тебе данке и сразу ауф видерзейн», — невесело пошутил я, — «как бы это ни отразилось на наших выступлениях перед немцами. Только вроде начали, да так удачно и на тебе». Я оглянулся на прапорщика. Его постоянно закрывали снующие туда-сюда люди. «Господи, пронеси». К нам подходили ученики, родители и преподаватели, все говорили теплые слова благодарности, выражали восхищение нашей игрой. Не ожидали они такого от солдат. А ведь мы только начинаем. Александр, я услышал милый голосок. Габриэль с мамой и дядей подошли прощаться. Спасибо за прекрасную музыку, сказал Арнольд. Это было для меня неожиданно. Мне кажется, у вас есть потенциал. Сколько времени вы играете вместе? Я только месяц в оркестре, просто ответил я. И это первое наше выступление такого рода. Ну и пару раз я успел сыграть танцы в доме офицеров. Но там совсем другая публика и другие песни нужны. Всего месяц, удивился Хитвер. Тогда я беру свои слова обратно. Габриэль удивленно посмотрела на него. У вас не просто есть потенциал, а большой потенциал, улыбнулся Арнольд. Молодец мужик. После того, что ему пришлось сегодня услышать и узнать, он еще в состоянии оценивать музыку. Повторю еще раз то, что я говорил раньше. Я небольшой специалист в музыке, но в бизнесе кое-что понимаю, продолжил он. И именно с точки зрения бизнеса я вижу ваш, вернее твой, Александр, потенциал. То, как быстро ты пишешь новые и оживляешь старые песни, впечатляет. Желаю тебе дальнейших успехов и надеюсь не раз еще услышать твои выступления. Спасибо, Герр Хитвер. Пожал я протянутую руку, надеюсь порадовать вас в будущем. Он встретил мой взгляд и чуть заметно кивнул. Тут же моей рукой завладела Марта и, пожимая ее, горячо заговорила. Мама благодарит тебя за то, что вы помогли провести этот вечер так прекрасно, как он никогда не был, то ли от шума стоящего в зале, то ли от волнения. Габриэль немного путалась с переводом. Она желает тебе успехов и приглашает к нам домой. Габриэль немного удивленно посмотрела на мать. Не ожидала такого от матери. А ты? Спросил я, улыбаясь. Что я? Ах, эти чуть расширенные от удивления глаза. Или она специально это делает, чтобы подразнить меня, а ты приглашаешь? Маленькая пауза, как будто обдумывает ответ. Нет, точно дразнится. Вот уж не ожидал кокетства от нее. В прошлом это за ней не водилось. Ну, конечно, приглашаю. Засмеялась она, обнажив ровненькие белые зубки. Филь данк, фрау Марта, щегольнуть я остатками прошлых знаний немецкого и добавил по-русски. Я бы с большим удовольствием пришел к вам в гости, чтобы полюбоваться на вашу красавицу дочь. Вот тебе. Посмотрим, как будешь переводить. А ты как думала, ты надо мной подшучиваешь, а я не могу, что ли? Но солдатам не разрешается покидать расположение части одним, мы можем только в сопровождении. Вон видите, того серьезного мужчину в шинели, это один из наших командиров, он нас сопровождает. Но как только у меня будет возможность, я, конечно же, приду. Еще раз, спасибо за добрые слова и приглашение. Габи, ты все перевела? Полюбопытствовать я с невинным видом. «Все», — ответила Габриэль, и легкая краска смущения еще больше подчеркнула ее красоту. «Почти. Эх, наверное, самое главное и не смогла». Сокрушенно вздохнул я. «Ну, ничего, подучишь русский язык получше и сможешь переводить абсолютно все. Кстати, могу помочь с изучением». Габи сделала вид, что не расслышала. «Делай, делай, я то знаю, что слышала». Мама Габриэль что-то горячо заговорила. Мама говорит, что это неправильно не пускать солдат гулять в городе, стала переводить Габи, наших солдат даже отпускают домой на выходные. Ну так то ваши солдаты. Развел я руками, а наших лучше держать за забором. Но мне это очень и очень не нравится, нужно что-то придумать. А то, как я приду к тебе в гости. Габи улыбалась, глядя мне в глаза. Привыкает. Это хорошо, это просто здорово. Но вопрос с увольнительными нужно решать. Любимов, начинайте грузиться, дежурная машина уже пришла. Из толпы вынырнул прапорщик. Он сказал, любимый, удивленно произнесла Габи, почему, ты его любимый солдат? Я не выдержал и рассмеялся. Ты знаешь, Габи, я предпочел бы быть любимым для кого-нибудь другого. Сквозь смех ответил я, например, для какой-нибудь девушки. Это просто моя фамилия, Александр Любимов. Это красиво звучит, кивнула Габриэль, а то... Согласился я, и главное, очень мне подходит, я знаешь какой, Любимов, снова встрял прапорщик, заканчивая разговоры, вот пристал, да так не вовремя, тут, понимаешь, вопрос всей жизни решается, а он тут со своими погрузочными работами, извините, я прижал руку к сердцу, говорил бы и говорил, но, мне пора, спасибо за все, и надеюсь это не последняя наша встреча. Глава 13. Арнольд Хитвер не спеша вел свой Мерседес по автобану. Граница осталась позади, никаких происшествий на пропускном пункте не случилось. Впереди несколько часов дороги домой. можно все спокойно обдумать. За рождественскую неделю в Ризе произошли такие события, в которые трудно было поверить. Его аналитический и сугубо прагматический мозг отказывался верить в то, что он услышал и увидел. Расскажи ему эту историю любой из его коллег или просто знакомый, Арнольд просто поднял бы его на смех, посчитав все это глупым розыгрышем. А вот теперь ему самому придется докладывать это самому начальнику секретной службы лично. И как это сделать, чтобы тебя не посчитали сумасшедшим? Да, этот русский парень прав. Сначала нужно собрать доказательства его слов, а уже потом идти к шефу, к одному и другому. Именно осведомленность этого, по сути, мальчишки о второй, тайной его жизни, пугало и вызывало недоумение Арнольда. Как он мог узнать об этом? Он и о первой не должен был знать. Даже для своего родного брата Арнольд Хитвер был обычным клерком в крупной кредитной компании. О его работе в БНД, германской секретной службе, от силы знали не больше двух десятков человек, а о работе на Ми-6, вообще только два человека, его непосредственный куратор и сам шеф Ми-6. Арнольд вспомнил, как еще в английском плену к нему обратился начальник сверхсекретного отдела Ми-6 Джон Снаут. Ему нужны были свои глаза и уши в создаваемой в Западной Германии секретной службе. Англосаксы в тесном сотрудничестве с заокеанскими коллегами проводили денацификацию рухнувшего рейха, и приглядывать за недавними врагами было необходимо. Снаут сумел убедить Хитлера в необходимости такой работы на благо демократической Германии. И Арнольд всегда рассматривал свое сотрудничество с Туманным Альбионом не как предательство по отношению к своим коллегам и стране, а именно как профилактика повторения прошлого. Более 20 лет он участвовал в строительстве новой Германии и мог гордиться плодами своих усилий. Ему казалось, что он хорошо знает внутреннюю жизнь своей страны, настроение ее граждан и дальнейшие перспективы развития. Да, есть некоторые шероховатости, мелкие недостатки, но в главном, неуклонном демократическом развитии страны, Арнольд был уверен. И вот теперь он узнает, что шпион отвратительной Штази, этого гестапо в коммунистической упаковке, подобрался к высшему должностному лицу государства. Это было неслыханной наглостью со стороны Штази. По негласному уговору ни одна секретная служба в мире не засылала своих шпионов на такой высокий государственный уровень. Это считалось недопустимым. Существуют же, в конце концов, рамки приличия. Но, как оказалось, не для комми. Как говорил Александр, Запад расслабился, а коммунисты активизируют работу по подрыву устоев демократии по всему миру. Не хотелось в это верить, ведь логика любого нормального человека убеждает, что жить в мире и взаимовыгодном сотрудничестве так естественно и выгодно абсолютно всем. Совсем недавно закончилась самая кровавая война за всю историю человечества. Неужели она ничему не научила? Похоже, что так. Для коммунистов миллионы жертв ради торжества их бредовых идей – ничто. Сталин за все время своего правления погубил в своих лагерях и экспериментах по строительству тоталитарного государства больше народа, чем погибло на фронтах Второй мировой и в гитлеровских концлагерях. Но этот народ, вместо того, чтобы проклясть его, как немцы прокляли Гитлера, считает его героем. Даже разоблачения Хрущева не изменили отношение к великому вождю. Мао Цзэдун открыто заявил, что если в грядущей войне погибнет миллиард человек, то это оправдано, ради построения коммунизма. И его народ, вместо того, чтобы свергнуть этого полусумасшедшего фанатика, объявляет его богом на земле. И все эти фанатики снова и снова пытаются разрушить весь мир до основания, а затем? А что затем? Кто вам мешает построить этот ваш коммунистический рай сейчас? Докажите, что ваши идеи самые передовые и ваш строй самый прогрессивный, способный облагодетельствовать человечество. Почему для этого нужно обязательно разрушить мир существующий? И самое прискорбное, что находятся идиоты, оболваненные коммунистической пропагандой на Западе. Они не только несут эту заразу дальше, но и готовы изнутри подрывать свои страны. Почему бы им не поехать в их вожделенный советский рай и не отдать все силы на построение справедливого общества там? Нет, они будут пользоваться всеми благами развитого западного общества и гадить, где только возможно, вступая даже на путь преступления и террора. Только что была обезглавлена Красная армия в Западной Германии, но Александр говорит, что это не конец и разгорится борьба еще более ожесточенная. И, если он имеет доступ к реальной сверхсекретной информации, это здорово поможет в борьбе с этими сумасшедшими идиотами. Пока что подтвердился его прогноз о подписании договора о взаимном признании двух германских государств. Арнольд все еще предпочитал называть это прогнозом, несмотря на то, что сам Александр настаивал на том, что это достоверная информация. Подписание договора можно было спрогнозировать, хотя сам ход переговоров широко не афишировался, а учитывая, что этот солдат совсем еще мальчишка, причем практически изолированный от мира в своем гарнизоне, то реальность такой аналитики вообще за гранью возможного. Теперь на очереди назначение Гейма личным референтом канцлера. И состояться оно должно прямо в первый день года, этакий новогодний подарок немецкому государству. До этого события Арнольд должен во что бы то ни стало раздобыть доказательства связи этого предателя из Штази. Хотя, какой он предатель? Он, вместе с женой, был специально направлен из ГДР в ФРГ и искусно внедрен сначала в партию, а потом и канцелярию канцлера. В очередной раз мы платим за нашу мягкотелость и жалость к людям. Как же, жертва коммунистов сумела вырваться в свободный мир, мы обязаны ему помочь. Помогли, мелькнул указатель, бон 350 км. Если о Гейме все подтвердится и удастся взять обоих его курьеров именно там, где указал Александр, нужно будет выходить на связь с МИ-6. Они располагают более серьезными аналитиками и оперативниками, а главное, работают в тесном сотрудничестве с ЦРУ и АНП. Пусть они организовывают канал связи с Александром. Он обещал много информации. В ночь после рождественского праздника, устроенного в школе, Габриэль почти не спала. В душе творился настоящий сумбур. Никогда ранее ничего похожего она не испытывала. Конечно, как самая красивая фрейлин класса, а возможно и всей школы, она постоянно ловила на себе восхищенные взгляды одноклассников. Это было приятно, но не более. Почему-то они ее совсем не тревожили, а со временем она настолько привыкла к ним, что перестала замечать, как привыкли и парни, что заполучить Габи на свидание совершенно нереально. У нее были другие интересы: учеба, музыка, церковь. Возможно, со временем у нее поменяются ориентиры, но пока она слыла недотрогой. И вдруг эта встреча с Александром, уже то, как он появился, что говорил и, самое главное, как смотрел на нее, буквально выбило ее из привычной такой уютной жизни. Она чувствовала, что ее личный, так заботливо построенный мирок, рушится. Внезапно занятия в школе оказались не такими важными, как раньше, встречи со сверстниками в молодежной группе при церкви из волнующих превратились чуть ли не в скучные посиделки, где она постоянно теряла нить обсуждаемых вопросов, и даже занятия музыкой постоянно будили воспоминания о песнях, что исполняли на вечере Александра и его друзья. Но особенно одна песня постоянно звучала у нее в голове, песня о любви двух несчастных влюбленных, разлученных мерзким Кагебуром. И когда она вспоминала, как Александр смотрел на нее во время исполнения, у нее сжималось сердце, и невольные слезы сами собой вдруг заполняли глаза. В тот вечер она вернулась домой в таком нервном возбуждении, что дядя почти насильно вытащил ее из дома на прогулку, несмотря на очень позднее время. Сам разговор она почти не помнит, потому что его вопросы доходили как бы издалека, она не очень их понимала и отвечала часто не в попад. В конце концов дядя крепко ее обнял и, легонько поглаживая по спине, стал говорить о том, о чем они никогда с ним не говорили. И она постепенно стала приходить в себя. Его спокойный и тихий голос погасил ту бурю, что бушевала у нее в сердце. А когда Арнольд сказал, что Александр хороший человек и что Габриэль ему очень нравится, глаза у нее вдруг наполнились влагой, и она украдкой смахнула ее, надеясь, что дядя ничего не заметит. Она прерывисто вздохнула, и ей стало легче. «Ты просто стала совсем взрослой, майн либе фрейлин», слегка отстранив ее от себя и глядя в заплаканные глаза, сказал дядя. «И слишком долго спала, поэтому такое бурное пробуждение». Очень часто в таких ситуациях молодые девушки совершают глупости, но, надеюсь, ты их избежишь, и я рад, что на твоем пути встретился именно этот русский парень, а не какой-нибудь озабоченный несмышленыш. Вот тогда дела могли быть плохи. Габриэль покраснела. «Ну что ты, дядя?» — всхлипнув, ответила она, размазывая слезы и ощутив вдруг такую легкость, что губы сами растянулись в улыбке. «А нет, я не имею в виду интимные отношения, Габи», — улыбнулся в ответ Арнольд. «В сущности, в этом ничего страшного нет, если соблюдать осторожность и гигиену». «Да-да, не смущайся, пуританские времена прошли. Я говорю о ситуациях, когда молодые люди теряют головы, забрасывают учебу или работу, даже убегают из дома, а некоторые совершают вещи и посерьезнее», — добавил Арнольд, вспоминая арестованную пару, возглавлявшую Красную армию. «Их бурные отношения и кипение страстей накладывали отпечаток на теракты, которые они совершали, делая их запредельно жестокими и совершенно неоправданными. А он говорил обо мне, Габриэль, как и любую девушку интересовало в первую очередь это, а не какие-то там последствия». Арнольд тихонько засмеялся, слава богу, пришла в себя. Говорил, он с улыбкой смотрел на племянницу. «Да чего же хороша девчонка, и что бывает значительно реже, очень умная и правильная. Но я тебе не скажу, я думаю, что тебе будет гораздо приятнее услышать все, что он о тебе думает от него самого. А он скажет, в этом я ни секунды не сомневаюсь». Снова засмеялся Арнольд. Он хотел это сказать еще на вечере, но я его отговорил. «Ну зачем, дядя?» Возмущение Габи было таким искренним, что Арнольд не выдержал и засмеялся во весь голос. «Бедная моя девочка!» Он снова прижал ее к груди. «Я пошутил, извини». Он сам решил пока не говорить, потому что боится, что ты посчитаешь это несерьезным после всего лишь двух встреч. А если он долго будет так думать и ничего не говорить? «Ну, дорогая, это уж ваши проблемы и вы их должны решать сами», — заглянул он в глаза племяннице. «Вот придет он в следующий раз, а ты возьми и спроси. А разве так можно?» — вскинула глаза на дядю Габриэль. «Что можно, а что нельзя между вами, вы должны решать только сами». «Хорошо, я подумаю». Теперь Габи думала каждый день об их следующей встрече, но день проходил за днем, а он все не приходил. «После такого удачного выступления в немецкой школе мы в авральном темпе готовились к новогодним праздникам. Как мне рассказали ребята, работы предстоит много. Будет большой новогодний бал в доме офицеров в главном зале, а не в ресторане, где мы обычно играли. Обязательно будет новогодняя елка для детей военнослужащих всего гарнизона города Риза, а это и наш танковый полк и зенитный, а главное, штаб дивизии. Ну и в ресторане Пригдо придется играть каждый вечер, вместо обычных трех в неделю. Я решил выдать на гора пару новых хитов и обязательно на русском. Пора было поднимать авторитет нашего ансамбля. Известность нам не помешает». После долгих раздумий решился на «Мадонну», которую в моем времени исполнял Александр Серов. «От него не убудет, а нам позарез нужны были быстрые, танцевальные песни. Те, ресторанно-полублатные, которые исполняли ребята до меня, типа Мясоедовской, я терпел, скрипя зубами. Но перебрав в памяти все хиты советской эстрады 70-80-х годов, с удивлением обнаружил, что приличных песен очень мало, а тех, под которые можно танцевать, еще меньше. Поэтому, когда грянула перестройка и стало все можно, эстраду заполонили до ужаса примитивные песнюшки из трех аккордов и двух строчек. Как-то свобода не раскрыла таланты, загнанные в подполье советской цензурой. Подполье открыли, но там оказались одни тараканы и крысы. Что ж, придется пока поковыряться в куче дерьма и достать оттуда что-то более, менее приемлемое, а дальше напряжем музыкальные извилины и начнем творить сами. Флейты у меня пока не было, но на саксофоне была та же самая аппликатура, то есть жать нужно было на те же кнопки, что и на флейте, так что осваивать заново инструмент не пришлось. Разучив на саксе вступление и проигрыш, я вынес песню на суд музыкантов группы. Музыка им понравилась и сразу возник извечный вопрос, а слова? «Ну я тут накорябал кое-что». Скромно потупясь протянул я листок Виталию. «А что это за Мадонна?» Пробежав глазами текст, недоуменно спросил он. «Ну это картина такая есть», — стал я объяснять, — «знаменитая очень. И типа этот парень, герой песни, все время ее вспоминает. Что-то очень мудрено». Поскреб в затылке Виталий. «Думаешь, у нас во всем полку есть хоть один человек, слышавший об этой картине? Ты бы лучше имя женское вставил сюда, это всем понятно. Ну там, Наташка или Надежда. А что, в ритм попадает и всем понятно». Парни согласно закивали. Вот те раз. Но это было еще не все. Виталий еще раз перечитал слова и засмеялся. «А что это у нее прозрачные глаза? Стеклянные, что ли?» Загоготали все присутствующие в студии. Мне, как автору, стало немного обидно. «Ладно, Шурик», — отсмеявшись, хлопнул меня по плечу наш командир, — «поэт из тебя не очень, но музыка нормальная, нам как раз быстрых вещей не хватает. А в ресторане кто там будет прислушиваться, из чего у Наташки глаза?» И все загоготали снова. «А кто петь будет?» — спросил Алексей Брусков, когда все успокоились. «Ну, у малого тембр такой бархатный, как раз подходит», — предложил я. «Ну и вы вдвоем подпевать будете». Давайте попробуем, как это будет звучать. Сашка, бери текст и постарайся сразу в ритм попадать и, знаешь, побольше страсти в голосе. Так о ком мне петь, уточнил Малов, о Мадонне или о Наташке? Не, Наташка будет слишком приземленно, что ли, не согласился я. Если уж не хотите Мадонну, тогда пусть будет Надежда. Вроде как имя и в то же время тает образ Надежды, что, то поэтическое. А ты давай по-разному спой, а мы послушаем, как это будет живьем. За вечер мы вышли на довольно приличный уровень исполнения. Песня прямо зазвучала. Студия была небольшая и нашей аппаратуры хватало с избытком, звук был плотным и сочным. Эх, так бы в большом зале звучать. Но пока об этом можно было только мечтать. Каждый вечер, доползая до кровати, я успевал подумать о Габи. Страшно хотелось ее увидеть, хотя бы на мгновение, но как только я начинал обдумывать план выбраться из полка, сон побеждал уставший за день организм, и я отрубался до утра. Даже сны, к моему неудовольствию, случались редко. Глава 14. Как съездил. После обмена приветствиями шеф жестом предложил перейти за боковой столик, где они обычно вели неформальные беседы. Очень удачно. Присаживаясь на кожаный диванчик, ответил Арнольд. Удачно. Шеф на секунду отвлекся от кофейника, немного удивленно посмотрел на подчиненного. Что же там такого удачного тебе удалось заполучить у Комми? Если все подтвердится, то у нас будет много новостей, уклончиво ответил Арнольд. Даже очень много, и не совсем приятных, заинтриговал. Подавая чашку с кофе, сказал Гера Шнитке. Он знал, что Арнольд не будет зря говорить загадками и настаивать сейчас на немедленном ответе, смысла нет. За это шеф БНД и ценил Арнольда. Тот никогда не дает пустых обещаний, и если приносит анализ любой ситуации, вряд ли кто еще в отделе аналитики германской службы безопасности сделает его лучше. Что-нибудь слышно о новых назначениях в офисе канцлера? Как бы невзначай спросил Арнольд. Насколько мне известно, никаких перемещений не планировалось, смакуя кофе, ответил шеф. Но ты же знаешь Вилли, он сам решает все вопросы по персоналиям и почти никогда ни с кем не советуется. Но никаких запросов на проверки нам не поступало, так что, вряд ли. А почему тебя это интересует? Проверяю один источник, задумчиво сказал Арнольд. Согласно ему, у Вилли Брандта уже 1 января будет новый личный референт. Но без нашей проверки это невозможно. Шеф приподнял бровь. Если это только не человек, которого уже проверяли раньше и дали допуск к государственным секретам. Этого проверяли, кивнул Арнольд. Вопрос только, насколько серьезно. А у тебя есть основания сомневаться в этом? Шеф знал, что один из лучших его подчиненных просто так говорить такое не будет. Пока не знаю, ставя на столик чашку, ответил Арнольд. Вы не будете против, шеф, если я посижу сегодня в архиве, и, возможно, завтра, если не успею за день. Сиди, Арнольд, если тебе не скучно, согласился Гера Шнитке. Надеешься найти в этих залежах пыли что-то полезное? Вы же знаете, шеф, что и в куче дерьма можно отыскать бриллиант, а тут целый архив БНД. Не вижу особой разницы, хохотнул Шнитке. Что собираешься искать? Конечно же, не скажешь. Почти наверняка зная заранее ответ, все-таки спросил он. Не скажу, улыбнулся Арнольд. Время от времени шеф делал попытки изменить эти правила, и это забавляло Хитвера. Но могу предложить интересную игру. Что за игра? Шнитке оживился. Назовем ее, задумался на секунду Арнольд. Ну, скажем, ясновидец. Ты веришь в эту чертовщину? Немного разочарованно протянул начальник. А вот у нас есть такая возможность узнать, чертовщина это или нет. Дайте мне два конверта и пару листов бумаги. Шнитке достал из стола конверты и взял со стола несколько листов бумаги. Арнольд что-то быстро написал на двух листах, поставил дату и запечатал каждый лист в отдельный конверт. Шеф, напишите на каждом конверте сегодняшнюю дату и поставьте свою подпись. Шнитке молча выполнил просьбу. Арнольд забрал конверты и спрятал в карман. И в чем фокус? Спросил Шнитке. Пусть пока конверты полежат у меня, а когда придет время, мы их с вами вместе вскроем. 31 декабря сразу после обеда, дежурная машина полка доставила нас с аппаратурой и инструментами в ГДО. Встречал нас сам начальник дома офицеров, полковник. Видел я его впервые, раньше мы контактировали только с его замом, Старлеем. Совершенно седой, предпенсионного возраста, но сохранивший выправку и энергичность. Ну, добре, сынки, приветствовал он нас, сегодня вам предстоит большая работа. Слышал о вас хорошие отзывы, так что не подведите. Будет все дивизионное начальство и немецкие гости. По всем вопросам обращайтесь к моему заму, Он же организует вам праздничный ужин. Ну, вы его уже знаете. Мы стали таскать аппаратуру в зал. Он был огромен. Почти по центру стояла елка, увешанная разноцветными фонариками, стеклянными бусами и игрушками. Вдоль стен расставили столики, оставив свободный полукруг возле сцены для танцев. Нарядненько так все это смотрелось. Мы не спеша расставили аппаратуру, настроились и сыграли несколько инструменталок. Да, звук был совсем никудышным. Обычно мы играли здесь в зале ресторана, в котором из-за меньших размеров и низком потолке звук был плотнее и в общем удовлетворял нас. А в главном, огромном зале потолок был очень высокий, по всему периметру шел балкон, и в этом акустическом лабиринте наши маломощные колонки попросту терялись. Да уж, скривился я, как вы тут играли раньше. А мы играли всего только раз, на прошлый Новый год, ответил Виталий, и как-то не обращали внимания на звук. А посетителям вообще, по-моему, все равно, гремит чего, то и ладно. Тут он был прав. Кто из военных хоть что-то понимал в музыке? Они и прыгали, то не попадая в ритм, а тут какие, то еще нюансы, какая-то акустика. Но мы-то слышали. А когда слышишь, что звучание твоего ансамбля никуда не годится, это все равно как играть с сильной зубной болью, никакого удовольствия. Нужно пробивать новую аппаратуру, парни, решительно заявил я. Ха, пробивать, невесело усмехнулся Сергей Сараев. Как в оркестре даже это оказалось, и то непонятно. Ей уже 1000 лет. Тем более, упорствовал я, начальство хочет веселиться, пусть обеспечит. Ладно, об этом потом поговорим, остановил меня Виталий. Сейчас что будем делать? Я еще раз оглядел весь зал. Смотри, Виталь, обратил я его внимание, у них тут приличные колонки висят. По краям сцены были развешаны целых 4 пары колонок, направленных по разным направлениям. Еще и динокорд. Разглядел я эмблемы известной фирмы, совсем нехило. Хорошая что ли фирма? Леха Брусков явно в первый раз слышал это название. Да уж точно лучше наших регентов. Усмехнулся я. А ты посмотри размеры. Колоночки приличные, в раздумье протянул Виталий. Но кто ж нам их даст? Ну, об этом мечтать не приходится, согласился я. А вот попробовать подключиться к ним, можно попытаться. Пойду попробую найти того, кто ими управляет. Сбоку от сцены я разглядел неприметную дверь, явно ведущую куда-то во внутренние помещения, расположенные за сценой. Пройдя по короткому коридору, я увидел дверь с табличкой «Аппаратная». Она-то мне и нужна. Вежливо постучав, я толкнул дверь и вошел внутрь. В нос ударил такой родной запах канифоли. Комната была не очень большая, по периметру обставленная столами, на которых громоздились какие-то аппараты, радиодетали и прочие атрибуты мастерской по ремонту радиоаппаратуры. За столом справа, самым свободным, сидел молодой парень в синем халате с паяльником в руке, от которого тонкой струйкой поднимался дымок. Парень поднял голову. «Кого-то ищешь?» «Привет, я подошел ближе, мне бы того, кто заведует тут радиоаппаратурой, а конкретно, той акустикой, что висит на сцене. Ну я заведую». Парень отложил паяльник на подставку. «А что надо?» «Ага, значит ты мне и нужен. Давай знакомиться». Я протянул руку. «Я, Александр, можно?» «Конечно, просто, Саня. Мы сегодня играть у вас танцы будем. Антон», представился парень. «Слушаю». «Понимаешь, какое дело, Антон?» Я присел без приглашения к столу. «Тут такая заковыка. Зал у вас очень большой, а наша аппаратура рассчитана максимум на ваш ресторан. Мы сейчас попробовали. Слабовато звучит, а представь, что будет, когда народу набьется, да все галдеть одновременно начнут, мы сами себя не услышим, выручай, ты хочешь, чтобы я подключил вас к нашей акустике? Парень сразу уловил идею, ну да, поставим ваши микрофоны напротив наших колонок и пустим звук через твои динокорды, так уж и мои, возразил Антон, расплываясь в довольной улыбке, можно конечно, только нужно у завклубом спросить, обязательно спросим. Согласился я сходу, но уверен, что проблем не будет, он нам сам говорил, что вечер очень важен, будет все начальство, так что, все необходимое он предоставит. Ну, тогда пойдем в студию. Антон выдернул шнур паяльника, погасил настольную лампу и поднялся. А у вас и студия есть? Удивился я, а то, парень просто засиял. Сейчас увидишь, такие аппараты, закачаешься, даже микшерский пульт есть, который ни разу толком не использовали. Выбили из немцев столько добра, а сами не знают для чего. Продолжал Антон по пути к студии. Представь, Через эти динокорды политинформацию для срочников ГДО читают. Студия располагалась как раз напротив сцены. Через небольшое окно я увидел ребят нашего ансамбля. Прямо под окном на столе стоял режиссерский пульт. Идеальное место для работы звукооператора. На стеллажах вдоль стен были расставлены несколько усилителей той же фирмы «Динокорд». Офигеть! Только и смог я сказать, вот бы нам эту аппаратуру. И не мечтай, махнул рукой Антон. Ты же знаешь армейский принцип распределения. Где пусто, а где густо. И почти всегда густо там, где это совсем не нужно. Ну вот смотри, перешел он к делу. Тут целая куча микрофонов. Мы их на стойках поставим, а потом вы сыграете что-нибудь и я настрою. Только, пока я все это хозяйство буду расставлять, ты сходи к полковнику, пусть разрешит. А то, сам понимаешь, так-то он мужик мировой, земляк мой, из Москвы. Представь, даже из одного района, с чистых прудов. Ну ты, наверное, не знаешь, но порядок любит, поэтому нужно разрешение у него получить. Без проблем, легко согласился я и повернулся было идти. Но тут мне в голову пришла идея, слушай, а ты тут работаешь или служишь? Срочную здесь отслужил, собирая микрофоны, ответил Антон, а потом вольнонаемным остался, работа не пыльная, а Германия, сам понимаешь, не союз, здесь жить можно. Вот как раз полковник и предложил остаться. А что, да я подумал, если ты все равно будешь здесь сегодня весь вечер, может ты поработаешь звукорежиссером? Пробовал, когда-нибудь, да где? Покачал головой Антон, микрофоны только подключаю, звук на постоянную громкость ставлю, вот и вся звукорежиссура, но устройство пульта знаю хорошо и что куда надо втыкать, разбираюсь. Ну и прекрасно, обрадовался я, вот на нас и потренируешься, вечер в ГДО это не рок-фестиваль, если и слажаешь где, никто не заметит, да я с удовольствием, согласился Антон, все равно идти мне некуда, а дома сидеть в Новый год, как-то уж совсем не в жилу, все. Тогда я пойду к заведующему и насчет тебя скажу, чтобы за аппаратуру вашу не беспокоился, ты присмотришь. Кстати, как он вообще, как человек, дуболом, как большинство вояк или извилины не только от фуражки. Антон заржал, никогда такой хохмы не слышал. Сам придумал, народный фольклор, отмахнулся я, так что о полка не скажешь. Не, мужик он нормальный, без закидонов, уверенно ответил Антон. Он же не из этих замполитов, пустобрехов. Говорят, настоящим командиром был, всю войну прошел, а это место получил как награду за тяжелую службу. Ну значит проблем не должно быть, успокоился я да, на всякий случай, как его по имени-отчеству, Павел Васильевич. Но ты смотри сам по ситуации как к нему обращаться. Начну-то я конечно старший полковник, а там видно будет, успокоил я его. Искать начальника ГДО долго не пришлось, он в фойе давал указания двум бойцам. Бдить весь вечер, о малейших недоразумениях и вопросах сразу же докладывать мне или моему заму. Все понятно, так точно, товарищ полковник. Оба солдатика лихо козырнули и пошли ко входу. А, музыкант, полковник заметил меня, какие-то проблемы. Проблем не будет, если вы окажете нам небольшую услугу. Честно глядя ему в глаза начал я. Ишь ты, как завернул, засмеялся начальник дома офицеров. Окажете услугу. Ну давай, излагай, внимательно слушаю.